Остров Голубой горы занимал около 100 миль, и только достигнув 10 метров он смог увидеть дно острова. Под водой резвились рыбки. В редких случаях можно было увидеть подводных зверей. Они все сразу восприняли Еченя как серьезного противника и либо огибали его, либо ныряли в тину. После того, как он достиг поставленной метки, он снова раскрыл силу души и осмотрелся. Поставив новую метку, он продолжил движение. По его плану он должен был пройти около 50 миль, а затем повернуть в направлении 80 миль от отметки. Он все рассчитал. Сформированный дух меча позволял ему сканировать 80 миль вокруг. Скорость 200 мс позволяла ему осмотреть около 300 миль в течение часа. Иногда он замечал что-то интересное и осматривал местность пристальней. За это время он уже успел столкнуться с несколькими воинами, которые тоже что-то искали под водой. Но заметив его, они быстро ретировались, так как были уже в курсе его 100 побед. Это значило, что если ему будет что-то от них нужно, отпор дать они будут просто не в состоянии. Дни становились все монотонней. Прошло всего полтора дня, а Ечень уже успел осмотреть 25 миль территории. В принципе, он не устал и можно было продолжать, но они договорились вернуться к полудню, а значит, выдвигаться нужно было уже сейчас. Там его уже ждали Фэн Яньчжоу и Цинчжу. Пока ничего не нашли, я тоже. Вот бутылка с пилюлями столетнего духа для восстановления Чжэнь Юаня. Возьми. Трата Чжэнь Юаня проходит быстрее, чем я ожидала. Фэн Яньчжоу вручила ему бутылочку из нефрита. Ечень с благодарностью принял помощь. Спасибо большое. Пилюли столетнего духа совсем не походили на обычные лекарства, которые можно свободно купить в магазине. Это было одно из лучших средств для восстановления Чжэнь Юаня. Суля по классу, их можно приравнять к пилюлям среднего ранга. Одна такая будет стоить 500 камней среднего ранга, а Еченю вручили целую бутылочку с 20 пилюлями. Так что это стоило 10 камней среднего ранга. Дорогой подарок, но с учетом их сотрудничества, отказ был бы проявлением неуважения. Да и если им удастся найти сокровища школы кукольников, то куш будет намного выше, чем какая-то бутылочка с пилюлями. Немного отдохнув, команда вернулась к поискам. В мгновение ока прошло полмесяца, а они ни на шаг не приблизились к разгадке места школы кукольников. Фэн Яньчжоу повезло найти небольшой кусок руин, но улов был слишком маленький, а Ечень нашел редкую скалу. В породе содержались специальные металлы, которые потом можно было бы использовать для создания оружия. На 18 день Ечень уже привычным методом прочесывал местность. Мы разделились, но все равно не смогли осмотреть и 1% территории. Теперь все сведется к банальной удаче. Без везения, даже если человек приложит в 100 раз больше усилий, чем другие в поисках развалин, не факт, что ему удастся что-то найти. Но как только удача улыбнется ему, это может произойти уже на второй день. На 10 метров под водой время шло намного медленнее. Тишина вокруг давила. Только голубой луч света двигался туда-сюда, да и тот крошечный. Отстраненно глядя на гигантскую рыбу, Ечень лениво подумал, что скоро наступит время сбора и пора возвращаться. Но тут, он уже практически решился всплывать, но его сила души почувствовала какую-то странную вибрацию. Что-то режут, разрывают, разрушают. Как странно, любопытство взяло верх, и Ечень двинулся к источнику вибраций. И чем ближе он был, тем сильнее ощущал его. В этой вибрации содержалась сила, которая могла сразить воина высшего царства достижения астрала. Но это были лишь догадки. Ее истинную мощь можно было ощутить только на своей шкуре. Вскоре он достиг места. Его глазам предстала огромная трещина на дне озера. Вокруг было темно, и только столб бледно-золотого ци выстреливал из трещины непрерывным потоком. Чтобы его не коснулось, вода, водоросли, оно не могло выдержать эту силу и обращалось в ничто. Все пространство вокруг было в размытой золотисто-белой дымке. Ечень достал из кольца хранения низкоранговое оружие и швырнул в луч. Шух, шух, шух, шух, шух. Случилось нечто странное. Оружие начало стремительно растворяться в луче. Благодаря силе души, Ечень четко видел, что поток ци, оказывается, состоял из крошечных иголок света. Эти иглы просто препарировали меч, разрезав его на мельчайшие частицы. Ци праха забвения. Это ци праха забвения. Еченю перехватило дыхание. Знания короля битвы тут пригодились. Благодаря им Ечень многое знал об этом феномене. Ци этого потока было юань ци, но состояло оно из нескольких видов оного. Если его количество будет достаточно большим, то поток может превратиться в божественный свет разрушения, который был в пагоде небесных снов. Поток существовал только в Третьем Царстве и мог убить даже воина Царства Моря Душ. Только воины Царства Жизни и Смерти могли противостоять ему, несмотря на то, что потоку перед ним было еще далеко до Божественного Света Разрушения. Он был все равно достаточно смертоносен. Некоторые юаньцы, объединенные из 3-4 фракций, уже сейчас могли убить воина Царства Моря Душ. Ци Праха Забвения была соткана из юаньцы Ветра и Золота. Обе концепции были достаточно острыми, потому их объединение привело к ужасающим последствиям. Если туда затянет человека, ему будет даже хуже, чем если бы его пронзили тысячи лезвий одновременно. Человеческое тело мгновенно обращается в прах, отсюда и название. Но какой бы мощной ни была Ци Праха Забвения, там было только две концепции, а значит, у Еченя еще был шанс конкурировать с ним. К сожалению, он не знал, что стоит за этим Ци, потому это требовало еще большей осторожности. Потом отступать будет поздно. Давайте-ка сначала просто посмотрим. Ячень проглотил пилюлю столетнего духа и образовал вокруг себя светло-синий защитный слой. Затем он медленно вошел в поток Ци. Вжух, вжух, пуф, пуф. Его защитный слой оказался под бесчисленными атаками. Чжэнь Юань снаружи медленно таяла. Хорошо, что он изучил заклинание зеленого лотоса и ему удавалось вовремя восполнять эти потери, тем самым сохраняя баланс. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 403. Глава 403. Кукольный воин. Растрачивая Чжэнь Юань, Ячень медленно вплыл в трещину. Скорость сгорания Чжэнь Юань слишком высокая, где-то в сотню раз больше, чем раньше в воде, а значит, на земле эта цифра вырастет до 300 раз. Ячень был шокирован, как быстро Ци Праха Забвения сожрала большую часть его защитного слоя Чжэнь Юань. Если бы не пилюля, которую он принял загодя, ему уже пришлось бы бежать отсюда. После погружения еще на 1000 метров, он достиг большой пещеры, заполненной Ци Праха Забвения. Где-то вдалеке виднелось странное серебристое свечение. Огромным полукругом оно что-то накрывало. По прикидкам Еченя, оно распространялось на несколько десятков миль. Под куполом скрывались многочисленные здания различной высоты и фактуры. От обычных они отличались только тем, что были полностью созданы из дерева. Также были заметны механизмы, которые склеивали трещины в стене, куда врезали камни души. Механизмы, камни души. Должно быть, это и есть те самые руины. Ячень не спешил заходить в пределы серебристого света. Сейчас его главной задачей было предупредить Фэн Яньчжоу. Он был не из тех, кто все греб под себя. Это было бы полной противоположностью тому искусству меча, что он избрал. Выбравшись из трещины, он прибавил ходу. Далеко за пределами места руин он выпрыгнул из воды, чтобы другие не узнали ее точного месторасположения. На месте сбора его ждали Фэн Яньчжоу и Цинчжу. «Сестра Фэн, прошло уже 18 дней, вдруг мы никогда их не найдем?» – спросила ее Цинчжу. Та ответила: «Имей терпение, не беспокойся». Цинчжу уже хотела ей что-то возразить, но в этот момент перед ними возникло синее сияние. Материализовался Ячень. «Я нашел руины». «Правда?» – Цинчжу было приятно услышать такую новость. За эти 18 дней ей уже порядком надоели поиски, да и Чжэнь Юань тратилось достаточно много, что ее сильно утомляло. А услышав такие новости, она тут же воспрянула духом. Фэн Яньчжоу рассмеялась. «Похоже, мы правильно решили пригласить с собой Еченя». Это была двусмысленная фраза. С одной стороны, она отдавала должное его удаче, без нее в таких поисках никуда, а с другой, его благородству. Ведь затерянная школа 5 ранга была лакомым кусочком, и он мог в принципе их не уведомлять о находке. Неудивительно, что он такой сильный. Его не прельстили даже сокровища кукольников. Подумала Фэн Яньчжоу про себя и еще больше зауважала этого человека. Никто из троицы не хотел, чтобы о руинах узнал кто-то еще, потому все нырнули в озеро задолго до обозначенного Еченем места. Рассредоточившись, они образовали что-то вроде паутины для связи друг с другом и оповещения, если кто-то решит к ним приблизиться. Вскоре они уже были на месте. Фэн Яньчжоу нахмурилась. «Это Ци Праха Забвения?» Ячень кивнул. «Именно. Состоит из золота и ветра. Воинам ниже высочайшего ранга царства достижения астрала туда лучше не соваться. За вас, Фэн, я спокоен, а вот госпоже Цинчжу придется активировать царство меча ледяного снега. Неужели эта ци настолько ужасна? Цинчжу не верила в такое. Она достала низкоранговое оружие, которое примерно было равно ее защитному слою. Если оно выдержит напор, то и ей бояться нечего. Вжух. За 3 секунды, артефакт исчез в лучах ци. Аво, да он прав. Цинчжу спала с лица. Фэн Яньчжоу сказала: «Хватит припираться. Используй царство меча ледяного снега. Пойдем». Активировав защиту, Цинчжу поспешно последовала за Еченем и Фэн Яньчжоу, которые уже исчезли в потоках ци праха забвения. А поток правда столь смертоносен, как о нем говорят. Это ци раза в 4 сильнее, чем обычная концепция золота или ветра раздельно. Хорошо, что здесь используется только 2 элемента. Еще бы один, и сила стала бы колоссальной. Даже воины царства моря душ не смогли бы пройти ее. Подумала про себя Фэн Яньчжоу. В пещере каждый выпил по пилюле, чтобы восстановить запас Чжэнь Юаня. Похоже, это правда руины школы. Только ее дверь делалась из дерева. Конечно же, не совсем обычного. Это очень редкая древесина духа, обладающая потоком ци как у великого оружия. И оно должно контролироваться здесь каким-то механизмом. Фэн Яньчжоу просканировала местность и ошалело замерла. Этот серебристый свет тоже не самый обычный. Нужно понять, где здесь вход. Ячень приблизился к свету и попытался прикоснуться к нему. Возник жужжащий звук, когда свет соприкоснулся с Чжэнь Юанем. По поверхности купола пошли электрические искры. Его прочность должна равняться обычному воину царства моря душ. Продолжил Ячень. Цинчжу вскричала: «Обычный уровень царства моря душ, и как ты нам предлагаешь туда попасть? Выходит, нужно звать великого учителя снежной школы?» Фэн Яньчжоу огляделась и нерешительно произнесла: «Но купол этот нерукотворного происхождения, в этом случае в нем должно быть какое-то слабое место». Ячень захихикал: «И я его уже нашел. Правда, это слабое место является таковым далеко не всегда. Иногда эта точка гладкая как стекло, а иногда становится рыхлой. Как вы понимаете, мощность гладкого состояния выше раз в 10, чем рыхлый. Потому атаковать нужно именно в период наибольшей слабости. Дай-ка мне». Не то чтобы она недооценивала Еченя, он был определенно сильнее нее, но ее царство меча ледяного снега при переходе в атакующий режим обладало невероятной силой. Даже воины одного с ней ранга вернулись бы после такого с серьезными ранениями. Ячень же решил не переубеждать ее и надеялся, что у нее все получится и ему не придется демонстрировать, на что он способен. Глубоко вздохнув, Фэн Яньчжоу крутнула запястьем и сменила направление техники. Знакомый слой белого золота тут же окутал ее. Правда, в этот раз она уже не отпускала защитный слой Чжэнь Юаня. Вокруг нее плясала ци праха забвения. Как только оно коснется ее, то бить уже будет некому. Она сконцентрировала свой разум там, куда указал ей Ячень, и закрыла глаза, чтобы лучше чувствовать вибрацию. Она ждала, когда наступит цикл послабления. Она не атаковала ни в первый раз, ни во второй, ни даже в третий. Она старалась подстроиться под ритм, чтобы ударить наверняка. Наконец она его уловила и атаковала ровно за секунду до спада. Удар царства меча. Свет из царства меча ледяного снега приземлился четко в необходимую точку. Пуф, пам, пуф, пам. Отовсюду посыпались электрические искры, поднимая одну волну за другой. Этот светлый слой начал растворяться с видимой скоростью. Тем не менее, похоже, что этого не хватило, потому как он также быстро начал попытки восстановления. Именно в этот миг Ячень достал меч разрушения и ударил. Пуф! Купол света был разорван, создав крупную трещину размером в дюйм, которая вытянулась до высоты человека. Дамы, вперед! Фэн Яньчжоу и Цинчжу не спорили и без слов повиновались распоряжению. Сразу за ними в трещину последовал Ячень. Как только он повернулся, чтобы посмотреть на нее, то и уже и след простыл. Школа 5 уровня и правда сильный институт. У них даже забор уровня царства моря душ. Похоже на защитный слой поля боя кровавого демона. Ячень покачал головой и быстро забыл о световом поле. Перед ним раскинулся огромный дворец. Вся троица подошла к двери и, немного поколебавшись, вошла в здание. Дворец был пуст. Крышу поддерживали колонны из красного дерева. Всего их было 18 и каждая из них была толще, чем обеденный стол, а в высоту достигало 33 метра. На поверхности были вырезаны различные силуэты, излучавшие тусклый свет. Огромная стена сбоку внезапно распахнулась, и из нее вылетела человеческая фигура с кроваво-красным ци вокруг тела. Немедля она атаковала Еченя. Что? Нахмурившись, наш герой крутнул запястьем. Меч разрушения описал светящуюся дугу на перерез человеческой фигуре. Хэррррррр. На пол упало что-то круглое. Это был деревянный череп с двумя камнями, сияющими красным. Постепенно они тускнели, пока не погасли вовсе. Как будто его медленно, но верно покидала жизнь. Тело также было создано из дерева, покрытое прочным доспехом. Некоторые его части были буквально приклеены к телу. Прямо сейчас безголовый каркас просто стоял перед зрителями, и не думая падать. Это кукольный воин школы кукольников. Глаза Фэн Йинжоу засияли. Ечень тоже знал, что это. Кукольные воины были самыми распространенными разработками этой школы. Их культивация равнялась воинам царства достижения астрала, что было намного больше, чем у кукол школы небесного облака. Такой воин был настоящей находкой для воина царства достижения астрала. Ведь в этом случае у них был в распоряжении постоянный противник, равный им по силе. Чтобы использовать такую марионетку, следовало оставить ментальную метку у нее на теле и постоянно подпитывать ее, так как в противном случае она могла выйти из-под контроля владельца. Кроме того, эти воины поглощали камни высшего ранга в качестве энергетического питания. Камни души среднего ранга могли их вообще не поддерживать. Теперь мы не сможем ее использовать. В наше время ее уже никто не сможет починить. Фэн Йинжоу почувствовала сожаление, но не скрывала удивления силой Еченя. Эти воины, кроме мощной атаки, обладали еще невероятно мощной защитой от повреждений. Даже воин высочайшего ранга оставил бы на ней не больше, чем царапины. Ечень интриговал ее все больше. Она определенно не могла даже предположить, насколько сильным он был на самом деле. Цинчжу же едва не плакала. «Растяпа, этот воин намного дороже твоей тупой курицы, а ты его сломал». Ечень рассмеялся. «Думаю, в этом дворце таких еще будет много. Ладно, нужно двигаться дальше. Все здания являют собой большущий механизм. Таких точек определенно должно быть несколько, а значит, вскоре нам встретится еще такой». И Ечень был прав. Как только они двинулись вперед, уже через 10 шагов стена вновь рассыпалась, и им наперерез выскочил еще один кукольный воин. В этот раз ци было голубого цвета и излучало электрические разряды. Он напал на Фэн Йинжоу, которая оказалась к нему ближе всех. Фэн Йинжоу достала меч и бросилась на перерез копию деревянной марионетки. Их столкновение вызвало настоящий разряд. Дзинь. Ечень тут же щелкнул пальцами, выпустив ци меча зеленого лотоса. То сдуло копье из рук марионетки, но кукла не растерялась и, сжав кулачки, продолжила сражение против Фэн Йинжоу. Она уже была готова использовать свою лучшую атаку, потому как долгая битва сейчас была противопоказана. Кукла не устает и не теряет сил. Пока горят камни, она сражается. А значит, ей нужно было уничтожить ее точно так же, как это уже сделал Ечень. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 404. Глава 404. Склады кукольников. Сражение длилось около 15 минут, но в конце концов атаки куклы становились все медленнее и все жестче. Именно это и предвещало начало конца и нехватку силы. Ха! Фэн Йинжоу переложила меч в левую руку и прижала правую к груди куклы. Как только ей это удалось, она не только отбросила своего противника назад, но и покрыла его коркой толстого льда. В нем хранился ледяной элемент Чжэнь Юаня, который был достаточно крепок, чтобы блокировать выплеск силы противника вплоть до высшего уровня царства достижения астрала. Какой бы сильной марионетка ни была, ей все никак не удавалось пробить ледяную корку. С таким перерасходом энергии она все больше слабела, пока свет ци не погас у нее в глазах. Фэн Йинжоу выдохнула, а потом взглянула на Еченя. «Господин Чень, надеюсь, мне не нужно оправдание?» Тот кивнул. «Конечно нет, он твой, так и должно быть. Конечно же, он нашел эти руины, но без информации от Фэн Йинжоу, он бы даже не знал о их существовании. Потому в некотором роде это была и ее заслуга. А раз она победила куклу, то и трофей ее». Подойдя к марионетке, Фэн Йинжоу разрушила лед и попыталась поставить знак на месте, где должно быть сердце. Вскоре ей успешно удалось наладить контакт. «Сестра, может, зарядим его?» – быстро предложила Цинчжу. Фэн Йинжоу кивнула, и ее ладонь снова коснулась груди марионетки. Послышался хруст и открылась трещина, заполненная камнями высшего ранга. Навскидку их было около 20 штук. Ячень пригляделся и насчитал 24 камня. Половина из них уже были бесцветными, в то время как другие еще были не полностью использованы. Но в них определенно чувствовалась нехватка юаньцы. Немного подумав, он все понял. Марионетка уже израсходовала 12 камней и тратила оставшиеся 12 во время поединка с Фэн Йинжоу. Таким образом, реальная продолжительность действия марионеточного воина составляла около получаса. Выковырив использованные камни высшего ранга, Фэн Йинжоу заменила их на новые. В следующую секунду из глаз марионетки заструился синий цвет, и едва заметная вибрация прошла по всему телу. «Дерись!» Фэн Йинжоу мысленно приказала ему напасть на Цинчжу. Вжух! Синий цвет вспыхнул один раз, и марионеточный воин материализовался перед девушкой, набросившись на нее с кулаками. Вдоль них струился электрический ток. Ох! Цинчжу была застигнута врасплох и резко отпрянула. «Хорошо, стой!» Фэн Йинжоу усмехнулась, утихомиривая его. «Невероятно!» Ячень не мог скрыть радости. Его кукольная курица была довольно продуманным механизмом, но это был истинный шедевр. Энергия бралась не просто из камней, а струилась по специальным каналам, что исключало растрату и увеличивало мощность ударов. Сила не шла в сравнении с Чжэнь Юанем, но ее было достаточно, чтобы конкурировать с обычным воином царства достижения астрала. А если камни будут достаточно чистыми, то можно было надеяться даже на уровень высочайшего ранга. Но кто мог бы обладать камнями такой чистоты? Тем не менее, ценность такой марионетки исчислялась в десятки орудий среднего ранга, так как они только увеличивали силу своего владельца. А вот кукла гарантировала наличие в постоянном доступе помощника царства достижения астрала. Кроме того, с течением времени куклы стали такой редкостью, что заинтересовали бы даже воина царства моря душ. «Пойдемте уже, я тоже хочу себе марионетку», – торопила их Цинчжу. Забросив куклу в кольцо хранения, Фэн Йинжоу сказала: «Не волнуйся, кроме нас здесь больше никто не был. Думаю, сокровищ тут хватит на всех». Пагода была достаточно большой, и они успели прочесать едва ли 1/5. Когда они ушли на глубину в 2/5, стена с двух сторон распахнулась и выбежало сразу два воина. Один из них излучал зеленый свет, а второй – золотой. Зеленый атаковал Цинчжу, а золотой пошел к Ячиню. Цинчжу была на высшем царстве достижения астрала, потому блокировать удары противника ей не составляло труда. Ячень же повторил уже обкатанную технику и выбросил из пальца ци меча зеленого лотоса, который отбросил меч у его противника, прежде чем врезаться в тело. Пуф! Воин упал. Чем больше становилась сила искусства меча, тем выше был его дух меча. Искусство кулака пяти гор использовалось им крайне редко, но сейчас оно было очень кстати, потому как именно оно позволило бы не разломать марионетку сразу же и использовать ее в будущем. Фэн Йинжоу наблюдала в сторонке. Время от времени она сравнивала Цинчжу с Еченем и вскоре кое-что заметила. И Цинчжу, и Ечень пытались противостоять марионеткам. Цинчжу бездумно выжигал энергию своего воина, Ячень же действовал более мудро. Каждый его удар вынуждал противника реагировать с перерасходом энергии. Кроме того, он не просто контролировал бой. Он атаковал как раз в тот же момент, что и его противник, будто засасывая его силу, не давая ответить. Ужас. Он не только невероятно силен, но и умел. Ему точно 21, Фэн Йинжоу бросила в холодный пот. Уже через 15 минут Ячень полностью сжег энергию марионеточного воина, а Цинчжу все еще сражалась. Сила, которую аккумулировал этот воин, значится как элемент золота, известный своей остротой. А с учетом, что он неплохо орудует мечом, то его точно можно назвать кукольным мечником. Оставив на поверхности корпуса свою метку, Ячень совершил хватательное движение, и меч подлетел к нему. Он вернул его в руку кукле, а потом раскрыл корпус и заменил камни на новые. Готово. Он использовал свой ментальный потенциал, чтобы поднять куклу, и попросил атаковать ее воздух перед собой. Вжух! В глазах куклы мелькнул золотой блеск. Он согнул колени и в ту же секунду подпрыгнул, приземлившись на ноги. Рубанув мечом, он оставил в воздухе вакуумное пространство. Точно, от силы души и разума напрямую зависит уровень контроля куклы. Ячень предполагал, что еле попытается таким образом сразиться с Фэн Йинжоу, то заблокировать она успеет только 3 атаки. В этом случае скорость решала все. Конечно, в реальной битве он не сможет постоянно контролировать куклу и драться, то и скорее всего придется на автопилоте. А значит, в этом случае разница будет небольшой. Хихи. Получилось. Цинчжу наконец закончила свой поединок. Она оставила свой знак на марионетке и пополнила запас камней высшего ранга. Она была так рада новой игрушке, что заставляла ее принимать всевозможные странные позы и веселилась. Потом они получили еще по две марионетки каждый. Таким образом у них было уже по три помощника. У Еченя теперь был мечник, мастер топора и воин со щитом и мечом. Каждый из них был уровня царства достижения астрала. Теперь у него было целых три постоянных союзника. Цинчжу хотелось играть, потому она с Еченем устроили что-то вроде турнира марионеток. Но ее ментальный потенциал был еще слабее, чем у Еченя, потому уже на второй или третьей атаке ее куклы терпели фиаско. Фэн Йинжоу покачала головой. «Хватит ерничать, нужно продолжать поиски. Хах, нечестно, у него куклы лучше, чем у меня». И Цинчжу разочарованно пошла за сестрой. Покинув пагоду, троица осмотрела остальные здания. И не зря. Ячень нашел набор из 108 марионеток, что равнялось воинам царства сжатия реальности. Еще у него появилось 10 кукольных пушек, которые использовали низкоранговые камни и стреляли потоками света, атакуя оппонента с силой, способной разрушить защитный слой воина царства сжатия реальности. Кроме того, он обзавелся тремя колоколами, которые работали так же, как и пушки, но пробивали уже защитный слой воина царства скрытого Юаня. Здесь также нашлось множество небоевых предметов. Ячень обхватил себе складный дом со столами, стульями и кроватями. При необходимости его можно было сложить в квадрат 2 на 2 метра. С таким домом путешествовать одно удовольствие. Но самое приятное было в том, что дом оснащался защитным слоем. Активировался он с помощью камней среднего ранга и спокойно выдерживал атаку воина царства скрытого Юаня. Для тех, кто постоянно в дороге, вроде Еченя, это просто незаменимая вещь. Он больше не будет привязан к отелям и тавернам. А если у него появится девушка, то у них уже будет настоящее любовное гнездышко. Романтика. Фэн Йинжоу и Цинчжу также нашли множество полезных предметов. Цинчжу была вообще в восторге. Теперь ей было даже неловко, что она поссорилась с Еченем из-за какой-то курицы. Вскоре они прибыли в центр школы. Они еще не нашли сокровища, но дыхание их уже участилось. Перед ними стояли склады. И именно там, скорее всего, находилось самое ценное. К сожалению, пробраться туда было не так просто. Перед ними был километровый коридор. Достав оружие низкого ранга, Ячень бросил его туда. Оружие летело с невероятной скоростью, невидимое человеческому глазу. Пуф! С одной из стен ударил лиловый свет и попал точно в цель. За секунду оружие исчезло с глаз. Только ошметки разлетелись в разные стороны. Цинчжу тихо ахнула. Казалось, что лиловый луч был даже мощнее, чем ци праха забвения. Не думаю, что спокойно смогу пройти через коридор. Если я правильно понимаю, лиловый свет будет атаковать до того момента, пока цель не будет разрушена. В этом-то и проблема. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 405. Глава 405. Прохождение теста и летающие куклы. Не знаю, сможем ли мы найти контрольную панель. Фэн Йинжоу нахмурилась. Если честно, уверенности, что мы безопасно пройдем по этой тропе, у меня не больше 20%. А еще я волнуюсь. Из-за этого убить меня будет еще легче, так как я буду вся на нервах. Ячень выглядел так же, как всегда. Он достал еще одно великое оружие. На этот раз среднего ранга. Используя Чжэнь Юань зеленого лотоса, он бросил его так же, как в прошлый раз. Вжух, вжух, вжух. Оно было прочнее, чем низкоранговое, потому свет разрушил его далеко не с первой атаки. И не со второй, и не с третьей, и не с четвертой. Всего было 13 атак, прежде чем оружие, которое не мог повредить даже Ячень, обрушилось прахом. Огонь, который был вызван взрывом, осветил весь коридор. Невероятно. Цинчжу раскрыла рот от удивления. Фэн Йинжоу удрученно покачала головой. Она уже и не надеялась пройти этот коридор, пока они не найдут каждый механизм. Но это не такое простое дело. Ячень не унывал. Оружие низкого ранга было выброшено со скоростью в 4 раза выше скорости звука и было разрушено на 420 метре. Потому, если достигнуть скорости в 6 раз выше, то оружие разрушит на 560 метре. Как думаете, смогу ли я развить такую скорость? Конечно можешь. В 6 раз выше скорости звука, ну о первых 560 метрах можно будет не беспокоиться. Но что делать потом? Как избежать удара? Думаешь, у тебя получится увернуться? Цинчжу была самой младшей, но не глупая и задавала верные вопросы. Ечень уверенно сказал, я мог бы как-то заблокировать свет, но эта защита должна быть достаточно большой, чтобы закрыть одну половину тела, потому как никто не знает, откуда будет следующий удар. Потому, щита среднего ранга должно быть достаточно для защиты. Скрыть часть тела, чтобы заблокировать атаку света. Кукольный воин. Фэн Йинжоу думала быстро и тут же предложила лучшее решение. Ечень кивнул. Да, я как раз об этом подумал. Защиты куклы должно быть достаточно. В этот раз Фэн Йинжоу задавала вопросы. Но марионетка, как ты и говорил, может скрыть только часть тела. Откуда ты знаешь, что свет не выстрелит с другой стороны? Как только это случится, из тебя решето сделают. Ечень рассмеялся. Низкоранговое оружие, которое я бросил по траектории с центра налево, было атаковано с той же левой стороны. Средний ранг тоже следовал этому закону. Значит, если я правильно понимаю, при приближении к правому борту, луч ударит справа. Это квадратный тоннель. Если объединить углы, то получится 4 треугольника. А треугольники, где мы сейчас находимся, пока волноваться не стоит. В зависимости от того, в каком именно треугольнике мы находимся, с той стороны и следует ждать удара. Проще говоря, с какой стороны будем, с той и рванет. Невероятно. От двух тестов ты уже понял механизм работы? Цинчжу ушам своим не верила. Она достала пару ненужных вещей, чтобы проверить теорию Еченя. В конце концов все было именно так, как он говорил. Атаки можно было предвидеть. Фэн Йинжоу недоуменно спросила. Ты уже когда-нибудь видел такое? Ечень покачал головой. Этот механизм не такой, как у кукол. А значит, должен быть какой-то алгоритм действия. Вот если бы он был такой же, я бы не рискнул ничего предполагать. Куклы были настоящим шедевром, и намного лучше сконструированы, чем этот механизм. Конечно, чем меньше недостатков, тем лучше. Но глупо было бы считать, что их нету вообще. Главное правильно ими воспользоваться. Ечень не знал, чем думал конструктор, но он на его месте сделал бы так, чтобы лучи атаковали с трех направлений, куда бы человек ни двинулся. Может, такое решение приняли для экономии энергии, или это была какая-то проверка умений учеников. Сейчас уже никто не скажет. Пойдемте. Цинчжу была в восхищении. Рано. Нужно еще кое-что проверить. Ечень достал два низкоранговых оружия. Большое и поменьше. Он бросил их одновременно в разные направления на той же скорости и высоте. Большое летело в левую сторону, а маленькое в правую. Луч ударил в большое оружие в то время, как малое спокойно пролетело сквозь тоннель. В этот раз Ечень бросил их со скоростью в 6 раз выше скорости звука. Теперь можно идти. Ечень выдохнул. Какой ты умный. Цинчжу наконец тоже прониклась к нему симпатией. Как она уже говорила, если они смогут пройти 560 метров без повреждений, то что делать, если их атакуют на 570 метрах? Когда Ечень сказал, что они могут использовать марионетку, она совершенно забыла о последней возможности, которую только что проверил Ечень. Действительно, она сможет им помочь пройти тоннель, взяв на себя удар. Это было намного практичнее, чем держать ее рядом с собой как щит. Фэн Йинжоу также была впечатлена. Выход был прост, но обычный человек додумается до него не так скоро. Мало кто отличался от него таким спокойствием. Я пойду первым. И Ечень сделал шаг вперед. Скорость в 6 раз превышавшая скорость звука была серьезным испытанием даже для воинов высочайшего ранга, но Ечень изучил шаг меча, который мог на короткое время сильно увеличить скорость воина. Но это была его козырная карта и пользовался он ею не так часто. Вжух! Он молниеносно побежал по левой стороне тоннеля. На 550 метре он выставил с нужной стороны мастера топора. В это же мгновение он достиг критичных 560 метров. Пуф! Луч света ударил в куклу. Ечень тут же ее отбросил и продолжил движение. Наконец он достиг другой стороны. Кукла не пережила столкновения с лучом и взорвалась. Увидев, что у Еченя все получилось, Фэн Йинжоу и Цинчжу уже не волновались. Скорость им тоже была под силу, так как они владели множеством секретных техник по ее увеличению. Конечно, время такой скорости было ограничено, но его должно быть достаточно. В принципе, и скорость медленнее сработала бы, просто использовать пришлось бы две марионетки, а это уже расточительство. Вскоре, потеряв обе марионетки, Девушки присоединились к Еченю. Фэн Йинчжоу уже хотела что-то сказать, но заметила, что Ечень на что-то пристально смотрит и повернулась в ту же сторону. В углу висела табличка с текстом: «Поздравляем, вы прошли тоннель смерти, а значит достойны выбрать себе одну марионетку высшего ранга из этого склада. Школе нужны такие ученики, как вы». Фэн Йинчжоу удивленно вскрикнула. «Так это вступительный экзамен. Неудивительно, что схема такая простая». Ечень уже думал о том, что таким простым механизмом не будут закрывать вход во что-то стоящее. Фэн Йинчжоу и Цинчжу до этого пока не додумались. Им даже перевести дух еще не удалось. А во-вторых, не зная, что это тест, сложно воспринимать его таковым. Множество людей даже не подумало бы об этом. Не тратя время даром, Ечень сказал: «Раз уж мы здесь, то хоть осмотримся. Марионетки высшего ранга точно должны быть сильнее, чем обычные кукольные воины, да и посмотреть на них охота». И Ечень направился к складу. Там было множество комнат. Проходя мимо, троица не могла скрыть разочарования, пока им не встретилась ни одна кукла. Вскоре они дошли до последней комнаты. Открыв дверь, они наконец не встретили пустоту. Там стояло 5 огромных кукол. 2 слева были летающими зверями, а еще 3 также имели звериные формы. У каждой куклы, вне зависимости от того, была она летающей или сухопутной, росли крылья. А значит, это были звери для путешествий. 5 марионеток высшего ранга. Если их использовать для путешествий, то сравняемся по скорости с воинами царства моря душ. А если хорошие камни в них установить, то скорость может быть и выше. Удивленно бормотала Фэн Йинчжоу. Ечень рассмеялся. 5. И как мы их делить будем? Ему хотелось взять 2, но он все же решил предоставить право решения девочкам. Фэн Йинчжоу сказала: «Я, конечно, рассказала тебе об этих руинах, но нашел их и провел нас сюда ты. Потому я считаю, что тебе нужно взять 2 куклы, а 3 поделим между собой я и Цинчжу. Как тебе?» «Спасибо». Из 5 зверей Ечень выбрал себе 1 летающего и 1 сухопутного. Один был в форме большой ласточки, а второй – пумы. Летающего зверя уже раньше использовали, потому он заменил знак у него на теле и наполнил камнями высшего ранга. От одной мысли крылья расправились, и зверь агрессивно ими захлопал. Их концы были острыми, как бритвы. Они были созданы не для увеличения скорости, а для управления. Скорость добавлялась с помощью специальных труб, размером с чашу. Только получив этих зверей, Ечень с радостью осознал, что не зря пришел сюда. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 406. Глава 406. Отъезд, обучение на острове. Господин Чень, большинство вещей с руин мы уже забрали, но, пожалуйста, не говорите никому о них, сказала Фэн Йинчжоу. Ечень как раз об этом думал, когда сканировал комнату, а потом ответил: «Ты права, эти руины сами по себе сокровища. К примеру, этот защитный серебряный слой, механизированные здания, а еще и этот тоннель смерти. От такого с ума сойдет любая школа 6 ранга. Да что говорить, даже 5 ранг может захотеть наложить на нее лапу. Не беспокойся, я не буду пытаться завладеть этим, или каким-то другим образом предавать тебя. Но, если снежная школа будет вести себя слишком вызывающе, это не скроется от глаз других школ 6 ранга. Знаю, будет тяжело удержать это все при себе. Может и придется чем-то поделиться. Но раз школа снега прибудет сюда первая, то и сливки собирать будет она. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы ты об этом никому не рассказывал», — закончила Йинчжоу. Ечень усмехнулся. Его не интересовали дрязги школ. Он взял отсюда все, что хотел. Больше его это место не интересовало. Потому он предложил: «Тогда вернемся тем же путем, как пришли». Троица покинула склады и вернулась на тропу. Тоннель смерти атаковал только входящих в него. Те, кто шел обратно, его не волновали. Тем не менее Ечень, на всякий случай, провел пару тестов, чтобы удостовериться в этом. Только потом все ступили на тропу. По пятам за ними следовали куклы. Где-то через чайник чая троица вынырнула из разлома. Ечень обернулся, чтобы еще раз посмотреть на золотой ци, и подумал про себя: это место находится за 10000 миль от острова Голубой горы и так хорошо спрятано. Почувствовать его можно не ранее, чем за десятки миль. Если бы не мой уровень силы души и дух меча, Даже я не смог бы найти его. При поисках в 500 миль пропустить пару десятков – плевое дело. Вернувшись в город Голубой Воды, Ячень заметил, что они уже успели воздвигнуть фундамент на его статую. Размерами он достигал десятки метров в ширину и высоту. С этим учетом статуя должна была быть около 200 метров. И все это из золота. Похоже, страна Голубой Горы относится к таким достижениям достаточно серьезно. Во все последующие дни Ячень постигал трансформацию громового зверя и искусство сотрясающего небеса облака. Первое было техникой высшего ранга царства Земли и его четыре движения. Трансформация громовой птицы была едва легче, чем девять движений искусства меча зеленого лотоса. Но Ячень не собирался брать эту высоту нахрапом. Он просто хотел использовать его как еще одну ступеньку для изучения восьми движений искусства меча небесного облака, сотрясающего небеса облака, потому как обе техники оперировали с концепцией грома. И именно изучение восьми движений было для него очередной целью. Не то чтобы он торопил события, но другого выбора не было. Глубокое познание боевого искусства было слишком мощным. Если воин изучит его хотя бы на 10, то этот прием станет уже сильнее, чем заклинание меча зеленого лотоса и сотрясающие небеса облака на том уровне, который он практикует. Если же воин изучит 20%, то он будет уже в два раза сильнее и сможет отлично держаться с противником из другого царства. 30% было уже серьезным достижением, и от такого противника убежит даже воин высшего царства достижения астрала с оружием высшего ранга. У Ячня больше не было уверенности, что он может себя защитить, и это его пугало. Хотя его сила в два раза превышала умение воина высочайшего ранга царства достижения астрала, он не мог позволить себе слабость. Именно потому он так спешил. Когда у меня получится изучить восемь движений искусства меча небесного облака, его сил будет достаточно, чтобы протащить меня на девять движений искусства меча зеленого лотоса, которое будет равняться 20% глубокого познания боевого искусства. Потому этого показателя нужно достичь как можно быстрее, а потом, приступим к девять движению. Достигнув этих целей, можно будет уже сосредоточиться на создании собственного боевого искусства глубокого познания. Ячень четко понимал, что ему нужно. Он знал, что не сможет сейчас перейти в царство моря душ. Даже таинственная королева потратила на это 6-7 лет, а у него прошло только 2 года. Даже если он каким-то чудом был более способен, чем она, все равно так быстро этого не достигают. Потому, сейчас первоочередной целью было улучшение полученных навыков. Но это было еще не все. Вокруг острова Голубой Горы есть множество руин, потому время от времени ему ничего не мешало совершать вылазки в поисках чего-то интересного. В конце концов, его сила души в 5 раз превышает ту, что есть у воинов царства достижения астрала. А значит, продолжить поиски будет для него плевым делом. Ему уже многого удалось достичь на этом поприще. Не далее, как позавчера, он получил очень редкое растение кровавого юаня. До цветка небесного демона ему было, конечно, далеко, но данное растение обладало другим преимуществом. Оно могло лечить, даже если у воина не осталось ни капли собственного чжэнь юаня. А такое не мог сделать даже хваленый цветок. Растение души, камни души, оружие, боевые искусства. Ячень уже получил многое. Потому начал задумываться о том, чтобы потихоньку покидать остров Голубой Горы. Поверхность бесконечного звездного озера едва колыхалась легкими волнами. На небе не было ни облачка. По поверхности озера летела человеческая фигура. Это место находится за сотни тысяч миль от острова Голубой Горы, а значит, люди здесь вряд ли будут. Можно попробовать использовать зверя. Конечно же, это был Ячень. До недавнего времени вокруг него было слишком много людей и не хватало места для полета. Потому, после того, как он прошелся по большинству древних руин, он решил покинуть остров и подготовиться к тренировке восьми движений искусства меча небесного облака. Кроме того, ему нужно было где-то потренировать приобретенные навыки, а для этого нужно найти уединенное место. Вжух! Воздух завибрировал, и кукла в виде пумы появилась перед Ячинем. В длину она достигала метров и около полуметра в холке. Крылья у нее также были 8 метров в размахе. И, конечно же, огромные когти. Глазами служили два огромных камня размером с миску. В принципе, кроме того, что она не дышала, пума выглядела как живая. Издалека даже не догадаешься, что это просто кукла. Он запрыгнул пуме на спину и мысленно приказал двигаться вперед. Вжух, вжух, вжух, вжух. Она не расправила крылья, но начала бежать по поверхности озера на невероятной скорости. Огромные лапы позволяли ей держать стабильную скорость на достаточно высоких оборотах. Да, скорость пумы где-то в 3 раза превышает скорость звука. Ячень удовлетворенно кивнул. Такая скорость его уже устраивала. Он знал, что даже звери 9 ранга не могли бежать так быстро. Только те, кто обладал юаньцы, могли достичь скорости в 10 раз превышающую звук. Та же ситуация была с воинами царства моря душ. Лети. После приказа, зверь агрессивно взмахнул крыльями, поднимая волны на глади озера, и поднялся на сотни метров вверх. Вжух. 7 раз, 8 раз, 9 раз, 10 раз быстрее скорости звука. Зверь достаточно быстро дошел до этой отметки. Он лишь немного уступал скорости воинов царства моря душ. На хвосте зверя появился горячий поток ци, который выстрелил со специальных труб. Температура была такой, что он мог превратить в ничто золото, железо и даже саму реальность. Как быстро! Ячень был шокирован. Последний раз он так быстро летел только благодаря Лун Биюнь на пути в страну ветров. С летающим зверем, мне не нужно будет сжигать собственный Чжэнь Юань. Вот только проблемой могут стать камни высшего ранга. 120 камней высшего ранга было необходимо для нормального функционирования зверя на протяжении 24 часов на полной скорости. Но с такими растратами Ячень очень скоро истощит все запасы. Дорогое удовольствие получается. Посмотрим, что будет, если установить в нее камни среднего ранга. Мне все равно такая скорость без нужды. Ячень немного подумал и заставил пуму остановиться. Достав из нее камни высшего ранга, он заменил их 120 камнями среднего ранга, а потом попросил зверя бежать на полной скорости. 3 раза, 4 раза, 5 раз. С камнями среднего ранга зверь бежал быстрее всего на скорости в 5 раз выше скорости звука. Достойно. Теперь будем использовать камни среднего ранга. В отличие от камней высшего ранга, у Ячня было более 2000000 камней среднего ранга. Тратить их на зверя он мог себе позволить. И, конечно же, действие камней среднего ранга в отличие от суток, теперь составляло 6 часов. Путешествуя по озеру со скоростью в 5 раз выше скорости света, Ячень вскоре нашел подходящее место для тренировок. Остров был огромным и тянулся на 1000 миль. Там водилось множество наземных зверей и редких земноводных. Приземлившись на поверхность острова, Ячень спрыгнул со зверя. Отличное место. Время летело быстро. Уже 3 дня как Ячень жил на этом острове. И за это время он добился значительных успехов. Он мог использовать уже 3 ипостаси громовых зверей. Медведя, пуму и льва. Оставалась только птица. Чем он в данный момент и был занят. Бам. Взяв меч обеими руками, Ячень бросил атаку в ближайшую гору. Пуф. Громовой лев расправил крылья и бросился на гору. Когда гора рассыпалась на части, слышался только раскат грома. Камни сыпались на землю, как перед концом света. Наличие крыльев должно означать переход от громового льва к громовой птице. Пора изучать сотрясающие небеса облака. Думаю, у меня все получится. Вообще Ячню для успеха нужно было немного. Он пошел изучать трансформацию громовых зверей только для того, чтобы понять суть концепции грома. Найти в нем нечто особенное, чтобы потом влить это в свои движения. Проблема заключалась в том, что это слияние было основано на искусстве меча небесного облака, но не включало в себя облачную концепцию, потому как это были взаимоисключающие факторы, что открывало достаточно яркий взрыв силы. Но в долгосрочной перспективе это оказывалось ошибкой, так как после того, как концепции войдут в фазу высшего уровня, их просто невозможно будет соединить. И теперь, когда Ячень достаточно изучил концепцию грома, настал черед облачной концепции. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 407. Глава 407. Рассечение громового неба. Прошел день и ночь. Внутри одного из горных хребтов возник деревянный дом. Его окружал невидимый барьер, который держал в страхе всех низкоранговых демонических зверей округи. Внутри дома в медитации сидел Ячень. Благодаря камням высшего ранга, его культивация до уровня позднего царства достижения астрала была лишь вопросом времени. Кроме того, они сильно помогли ему сэкономить время и усилия. Поглотив юаньцы из 2 таких камней, Ячень медленно открыл глаза. Как и ожидалось от камней высшего ранга, Частота Чжэнь Юань в несколько раз выше, чем в камнях среднего ранга. Нет никакой необходимости ее дорабатывать. Это уже готовое сырье для Чжэнь Юаня. Общее количество также в десятки раз выше, чем от камней среднего ранга. Эффект, конечно, не столь хорош, как от звездной пилюли, но оставшихся камней будет вполне достаточно для культивационной базы пика позднего царства достижения астрала. Еще и останется. Один месяц, всего месяца, и я достигну временного совершенства своей культивации. Культивационная база сильно отличалась от других аспектов. Пик позднего царства достижения астрала считался бы идеалом. Следующий шаг был бы царство моря душ, который предоставлял бы намного больше пространства для развития боевых навыков и души меча. Именно они позволили бы Еченю прыгнуть выше головы и достигнуть новых высот. Ха! Погода на Звездном озере постоянно менялась. Безоблачное небо с ярким солнцем резко сменялись серыми тучами, заволакивающими небо, и сильными волнами, напоминая начало конца света. Серебристые змейки ползли через темное ничто, а тяжелые капли начали падать в воду, как звезды. Такой дождь в мгновение заставил бы промокнуть до нитки любого и заполнить выбоины дождевой водой. Пора тренировать искусство меча. На этом безлюдном острове Ячень постоянно постигал, если не культивировал, дождь, град или солнце. Он уже занимался изучением нескольких бурь, подобных этой, за эти несколько дней. Открыв дверь, Ячень вышел на открытый участок земли и подставил лицо небу. Дождь на 30 метрах над ним начинал обтекать барьер. Наш герой смело вышел за его пределы на милость стихии. Дождевая вода тут же обрушилась на него. Он выглядел так, будто только что искупался в реке. Одежда прилипла к телу, обрамляя рифленые мускулы. Губы его слегка искривились. Если бы он захотел и активировал Чжэнь Юань, на него не опустилось бы ни капли. Но он собрался совершенствовать движение меча и хотел столкнуться с природой лицом к лицу. Если первое, невероятное небо позволило Еченю развить до максимума концепцию грома, то теперь таким же образом стоило развитие движения меча, прислушиваясь к дыханию природы. Она всегда таит в себе множество загадок. Ледяные капли и серебристые змейки позволили Еченю войти в нужное состояние для тренировки. Моя концепция грома выросла из концепции облака. Сейчас пришло время разорвать эту связь и позволить им развиваться самостоятельно. Только так я смогу подняться на новый уровень. Бабах! Лиловая молния пересекла небо на сотни ли. Прекрасная, властная, волнующая. Ячень нахмурился, пытаясь поймать молнию с помощью своей силы души и почувствовать ее каждой частичкой себя. Но одной молнии было недостаточно, чтобы он все понял. Вторая, третья, четвертая. Каждый раз, когда она сияла на небосклоне, Ячень ощупывал ее силой души, изучая, как она трансформируется, живет, пытаясь поглотить ее всю без остатка. А дождь становился все сильнее и молнии все угрожающе. Ячень глубоко вздохнул, отчего вода закрутилась и понеслась к нему. Бам! Сцепив зубы, Ячень рубанул пустоту мечом грома. Бзззззз! Звук эхом отразился до самого горизонта. Свет меча осветил мир, разнося ужасную неустрашимую ауру. Куда бы она ни пошла, появлялись глубокие рытвины, а дождевые капли расступались, оставляя по себе сухую землю. Края каньона освещались разрядами, его края были уже сожжены до черна, и это всего один удар меча. Еще никогда Еченю не удавалось достичь такого эффекта. Здесь можно было увидеть признаки трансформации грома и молнии. Еще шаг, и Ячень овладеет глубоким познанием концепции грома. Наконец-то успех. Непрекращающееся совершенствование и изнурительные тренировки в течение полугода наконец принесли свои плоды. Ячень был на пороге глубокого познания грома. Если бы это было движение меча пикового уровня царства Земли, пришедшее из древних времен, Ячень докультивировал бы его до своего идеала. Многим воинам царства моря душ такого и не снилось. Чаще всего они должны были культивировать 2-3 боевых навыка до идеала, прежде чем понять, как достичь глубокого познания. У этого движения больше нет связи с концепцией облака, а значит и сотрясающим небеса облаком оно больше не может называться. Нужно придумать что-то связанное с громом. Облегченно вздохнув, Ячень погрузился в раздумья. Через несколько мгновений ему на ум пришло рассечение небесного грома. Во-первых, была связь с небесами, как и у сотрясающего небеса облака, все-таки техника произошла именно от этого приема. А во-вторых, гром определенно показывал связь с концепцией. Слово «рассечение» лишний раз доказывало остроту приема. Один режущий удар вызывает намного больше разрушений, чем рубящий. «Рассечение небесного грома». Вот как он будет называться. Ячень был более чем доволен этим названием. С помощью этого движения мощь моего меча теперь эквивалентна 20% глубокого познания боевого искусства низкого ранга. Если мне еще удастся изучить 9 стиль техники меча зеленого лотоса, у меня будет уже 2 таких удара. Один прием оперирует концепцией грома, а второй – дерева. Что касается концепции облака и воды, то пока оставим их на потом. Нельзя фокусироваться на всем сразу. Он не просто так решил пока отказаться от концепции облака. Он получил ее от низкоранговой техники меча царства земли, которая сильно отличалась от пикового уровня царства земли. Как можно создать глубокое познание низкоранговой техники? Никак. Потому, облако пока физически нельзя было развить до такого уровня. С концепцией воды была та же ситуация. Это была дополнительная концепция техники меча зеленого лотоса, где главенствовало дерево. Потому 9 стиль в принципе не нес в себе ни грамма воды, полностью полагаясь на концепцию дерева. Один раз вздрогнув, Ячень освободился от лишков воды на теле и одежде. Вернувшись в дом, он решил принять ванну. Вода была горячей. Это не стоило Еченю ни грамма ментального потенциала. С помощью камней среднего ранга ему можно было не беспокоиться о многом. Теперь почти все происходило само собой, и этот мир был намного выше, чем предыдущий дом души Еченя. Здесь даже в электричестве не было нужды. На следующий день Ячень еще не ушел с острова. Хотя он изобрел рассечение громового неба, практики ему еще не доставало. Знание – это одно, а вот автоматизм – совершенно другое. Где-то на вершине молнии металась человеческая фигура. Меч грома в его руках мелькал в такт шагам. Света меча не было видно, потому как его истинная сила была скрыта. Но то, как меч разрезает пустоту, оставляло по себе леденящее чувство страха. Это был своего рода скрытый взрыв, как молния, пронизывающая беззвучно черное небо. Рассечение громового неба ничто не остановит. Достав из кольца хранения артефакт среднего ранга, Ячень рубанул по нему. Дзинь! Вознеслось пламя, и на поверхности артефакта появилась огромная дыра. Стоит отметить, что кроме воинов царства моря душ, никому не удавалось разрушить артефакт среднего ранга. Даже в тоннеле смерти лучу потребовалось для этого определенное время. В этот момент, если бы кто-нибудь из царства достижения астрала увидел, как Ячень спокойно уничтожает артефакт среднего ранга, то позеленел бы от зависти. На континенте истинного духа было множество воинов царства достижения астрала, и только 60% из них использовали оружие среднего ранга, остальные 40% были вынуждены довольствоваться низкоранговым. Артефакты такого уровня стоили около 30 000 камней среднего ранга, и кто не расстроится, увидев перед собой такую растрату. Еще 2 таких артефакта Ячень потратил в школе кукольников. Тем не менее, с учетом его нынешнего достатка, это была небольшая потеря. Более 200 000 камней среднего ранга хватило бы, чтобы купить 70-80 таких артефактов. Не говоря уже о том, что множество просто хранилось у Еченя в кольце от тех, кто хотел его ограбить. Часть он передал школе, часть семье, а у себя держал лишь остатки. Я могу уничтожить артефакт среднего ранга в ближнем бою, но стоит отойти подальше. Думаю, уже такого не выйдет. Ячень прекрасно понимал свое положение. Только сильный и точный удар мог вызвать такой уровень разрушения. Дальнее расстояние уже не входило в идеальные условия удара. Это было основным правилом, и игнорировать его было никак нельзя. Дзинь, дзинь. После первого удара, который оставил по себе дыру, Ячень начал бить все быстрее, вызывая сразу несколько десятков ударов. В результате, артефакт среднего ранга рассыпался на 1000 кусочков. Пора отправляться в регион высочайшего инь. По завершению тренировки рассечения громового неба, Еченю больше не было смысла оставаться на острове. Следующей остановкой он избрал регион высочайшего инь, который расположился между регионом облачной волны и регионом таинственного снега. Он находился в низине, потому ци земли здесь было невероятно концентрированным и даже принимало форму черного тумана. Ян был тесно связан с небом, а инь с землей. Потому данный регион мог полноправно считаться самым важным в расположении Инцы. В то же время регион отличался беззаконием. В нем не было школ, только бесконечное количество неуправляемых банд. Чтобы там выжить, нужно было обладать недюжими способностями. Ячень направлялся туда не в качестве интересного приключения. Из-за хаоса, в этом регионе процветала незаконная торговля. Черный рынок поставлял то, что невозможно было найти легальными путями. Если тебе нужно что-то особенное, иди в регион высочайшего инь. Несколько сот лет назад, на аукцион выбросили даже скелет воина царства жизни и смерти. Плоть Чжэнь Юань короля жизни и смерти была связана вместе каплей крови, которая содержала в себе часть его боевого дао. Думаю, не стоит говорить, что это был просто бесценный лот. Купил его какой-то мастер царства моря душ. Позже на него напала группа других воинов того же царства. Как раз из-за этого скелета. Где останки теперь, неизвестно до сих пор. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 408. Глава 408. Шестипалый даос. Два старших брата. Звездное озеро тянулось к центру региона таинственного снега и было связано с озером кошмаров региона высочайшего инь с помощью главного протока и рукавов. Фактически, все озера и реки Южной Рудры были связаны со Звездным озером. Оно было самым полноводным в этом секторе. Регион высочайшего инь находился к северо-западу от Звездного озера. Когда Ячень летел вдоль него, температура падала все ниже. На некоторых участках озерная вода даже начала подмерзать, покрываясь коркой льда. Среди моря облаков Ячень расслабленно попивал вино. Регион высочайшего инь тут воины царства моря душ, короли, а воины царства достижения астрала, ведущие персонажи. Хотя, первые чаще всего скрывались. Скорее всего, они уже накопили достаточно разного хлама. И как только они попадут в обозрение общественности, избежать внимания больших школ, шестого уровня или выше, будет тяжело. Такие будут намного выше по авторитету, чем пагода таинственного снега. В одиночку воину царства моря душ с ними не справится. Только настоящий мастер царства моря душ сможет разобраться со школами подобного уровня, но даже ему будет трудно выжить в такой битве. Благо ко мне это пока не имеет никакого отношения. Расчистив облака одним ударом, Ячень посмотрел вниз, чтобы сориентироваться, в какую сторону ему стоит направляться. А во! Даже от случайного взгляда его спина покрылась холодным потом. Он заметил три фигуры. Один человек бежал от двоих преследователей. Их скорость превышала скорость звука в невероятные 30 раз. Самое страшное было то, что она продолжала увеличиваться. Куда бы они ни направились, воздух резался на ремни, оставляя по себе следы вакуума, а само пространство шло рябью, как водная гладь. Это были воины царства моря душ. Каждый из них был сильнее, чем седовласый старик из школы Плавучей горы, приближаясь скорее к уровню главы этой школы, Луну. У крайнего слева была аура глубиной с океан. Ячень не мог точно сказать, является ли этот человек мастером царства моря душ, но сильным воином этого царства его можно было назвать наверняка. Плохо. Они идут сюда. Побледнев, Ячень тут же спрятал свою пуму. Безобидного человека ограбить проще простого. Предметы из школы кукольников практически исчезли. А если приглядеться, то ее точно нельзя будет назвать обычным зверем. Как только они заметят ее, бежать уже будет бесполезно.